11. Зарецкий. Оксана для стоянки выбрала какие-то дворы, рядом с жилыми домами. То ли хотела спрятаться, чтобы не нашли, то ли просто случайно занесло. Ее красный рейндж-ровер он увидел сразу. Фара разбита, бампер почти отвалился, на лобовом трещина. Мать твою, она еще и в аварию попала. Костя бросил машину поперек проезда, чтобы эта дура не дала по газам и не решила сбежать, и рванул к рейндж-роверу. Сквозь тонировку еле разглядел, что внутри. Оксана, уткнувшись в руль, сидела в отключке на переднем сиденье. Мира на заднем, в автокресле, играла с мягкой игрушкой. Хорошо, хоть машина умная, не заглохла, и салон не выстал. Костя тихонько постучал по стеклу. Мира улыбнулась. Открыла ротик и тут же его заткнула ладошкой. Вспомнила, что мама спит и будить не надо. Костя прижал палец к губам, подтверждая, что нужно быть тихой. Мира отстегнула ремешок, взяла рюкзачок и разблокировала дверь. Сама. Оксана даже не блокнула все замки с водительской двери. А если бы к машине подошел не Костя? Если бы... «Папа, привет! Мама очень-очень устала. Но ее скоро можно будет разбудить. И мы поедем на мультик. В кино. Там будет вкусная картошка фри. Поедешь с нами?» Костя подхватил дочь на руки. Быстро ощупал, проверяя, все ли в порядке. «Зайка моя, с тобой все хорошо?» «Мы пока ехали, немного стукнулись. Мама сказала, бывает». Мира сделала взрослый умный вид. «Я пристегивалась. Ты же меня учил?» «Но немножко испугалась». «Не ударилась?» «Нет, только пушек ухо стукнул». Она показала плюшевый брелок, у которого ухо было перемотано ленточкой. «Пушика мы вылечим. Я вызову на дом специального доктора», — пообещал Костя, потихоньку отступая от машины и судорожно соображая, как поступить. «Только нам надо домой тогда. Доктор в кино не придет. «Ой, а как же мама?» Мира крутанулась в руках. «Надо ее разбудить. Она ударила руку, я видела. Рука стала красная, а потом синяя. Маме тоже нужен врач». «Обязательно. Сейчас мы сядем ко мне в машину, и я вызову». Тут, как назло, из ближайшего подъезда вышли две женщины с большими сумками и стали оглядываться. Видимо, вызвали такси. Одна из них растерянно посмотрела мимо Кости. Вторая, более бойкая, поставила сумки и уперла руки в бока. «Лика, он где-то рядом. Сейчас найдем, держись». «Да, хорошо, я в порядке». Женщина вдруг посмотрела на Костю, и он понял, что она красивая и несчастная. Именно в таком порядке. Какие-то удивительного нежно-зеленого цвета глаза, тонкий нос и ровные брови, и при этом искусанные почти до крови губы. Уродливый бежевый пуховик, который, как ни старался, не мог эту женщину испортить. И выражение лица такое, словно вот-вот под поезд бросится. «Папа, там дядя тебе машет». Такси, которое вызвали женщины, небольшой грузовичок, как раз обнаружилось за Костиной машиной. Водитель, приоткрыв стекло, махал рукой, показывая, чтобы ему освободили проезд. Костя вздохнул, поставил Миру на землю и присел рядом. «Как же все не кстати». Нужно освободить дорогу, а потом как-то убедить дочь поехать домой. «Мира, сейчас мы отъедем немного. Видишь, дяде надо проехать. А потом я посмотрю, что с мамой». «Нет». Мира выдернула свою ладошку и даже за спину ее спрятала, словно почуяла вранье. А может, просто целый день стресса наконец дала себе знать. Авария, несколько часов подряд с невменяемым человеком, и все это в 5 лет. «Ты уедешь. Ты бросишь маму, я знаю». «Мира, детка, я знаю, ты ее бросишь. Она говорила мне, что ты все сделал, чтобы ее бросить. Поэтому она несчастная. А она тебя любит, и меня любит. И рука у нее болит. А ты плохой. И меня ты бросишь, как ее». Вот же тварь. Так вот для чего она забрала ребенка, чтобы рассказать Мире про развод и перетянуть дочку на свою сторону. Вот же зараза! Сколько они катались по городу, и она загаживала ребенку мозги? 2 часа? 3? «Мира, зайка, я обещаю, что мы вызовем врача вместе. Я буду звонить, а ты слушать, я...» «Отпусти меня! Отпусти! Я хочу к маме! Мама! Мамочка!» Костя попытался ухватить ребенка, но Мира внезапно стукнула ему кулачком по плечу и с силой выкрутилась у него из рук. «Мира, прекрати!» «Пусти меня к маме! Пусти! Ты плохой, ты нас не любишь!» «Мира!» На них уже начали смотреть. Водитель грузовичка и эти две женщины у подъезда. Костя попытался достать телефон, чтобы позвонить няне, но тут ребенок рванул прочь. «Мира!» Но она побежала почему-то не к маминой машине, как опасался Костя, а к тем женщинам у подъезда, как к спасению. С ревом, словно Костя тут похититель, и собирался Миру украсть. Пока бежала, уронила в грязь свой брелок. Заметила и расплакалась еще сильнее. Но, выхватив игрушку из талой лужи, все-таки добежала до цели и уткнулась совершенно незнакомой женщине в ноги. Та от неожиданности выпустила пакеты, из которых прямо на снег посыпались вещи. Посмотрела на Костю, словно он убийца какой-то. «Простите ее, мать, она не в порядке». Костя как мог подбирал слова, хотя его душила злость. «Твою мать! Да если бы не свидетели, он бы уже вытряхнул Оксану из машины и вызвал дурку с полицией для принудительной госпитализации. Но Мира... Это для Кости бывшая жена источник бед, а для нее мама, любимая и прекрасная. Я сейчас посмотрю, что с ней, вызову врача. Не могли бы вы...» Костя попытался сформулировать. Пока Мира рыдает пуховик этой женщины, у него свободные руки. Он может разобраться с Оксаной, позвонить няне и хоть немного понять, что делать дальше. «У нас такси простаивает. Из-за вас». Вторая женщина недовольно нахмурилась. «Наше время тоже не казённое. Почему бы вам...» «Маша, прекрати. Не видишь, девочке плохо». У зеленоглазый голос оказался тихий и спокойный. Такой голос хотелось слушать часами. «Тебе тоже плохо, однако остальных это мало трогает», — фыркнула вторая. «Прекрати, ребенок же», — сказала зеленоглазая, потом смерила Костю оценивающим взглядом, поджала губы и кивнула. «Хорошо, я пригляжу, только постарайтесь побыстрее. И еще, ребенка я от себя не отпущу, пока вы мне не покажете документы, что вы отец или родственник». «Лика, нас такси ждать не будет». «Ладно, давай я пока буду выносить вещи, раз ты тут». Женщина махнула рукой и ушла в подъезд. «Я отец». «Папа плохой». Неожиданно включилась в разговор Мира и, еще крепче вжавшись в чужой пуховик, запричитала туда свои горести, уже глухо и неразборчиво. «С такси я договорюсь». Костя с трудом отвел взгляд от женщины, которая осторожно, словно драгоценность трогала, положила Мире на плечо руку. Хоть что-то хорошее в этом дерьмовом дне. Видимо, Мира даже своим маленьким умишком поняла, что с мамой все плохо, раз побежала плакаться совершенно незнакомой женщине, а не открыла дверь маминой машины. Так или иначе, теперь у него есть немного времени. Первым делом Костя вынул бумажник, не глядя, выгреб оттуда наличные и сунул в окно водителю. «Это за простой. Если кто-то сзади подобрет, пошлёшь нахрен». Водитель кивнул, пересчитывая купюры. «Нет проблем, мужик. За такие деньги я еще и станцую. Если чего помочь, говори». «Не знаю, может и понадобится. Зависит от того, в каком она состоянии». Костя кивнул на рейндж-ровер. «Эка она машину работала. Наверняка корпус повело», — проворчал таксист. «Тут ремонт половина цены. Синька?» «Хуже». Решив первую задачу, Костя прикинул, как лучше. Позвонил в частную клинику, где Оксану знали и не раз промывали ее капельницами. Договорился на то, что от них приедет частная скорая. Выдохнул. И пошел к своей испорченной машине и к своей бывшей жене. И если первое еще можно было починить, то со вторым он ничего не мог поделать. Зеленоглазая женщина сняла с себя шапку и натянула Мире на голову. И оказалось, что женщине удивительно идет ее прическа. и что волосы у нее каштановые, как и брови. И перед тем, как открыть дверь рейндж-ровера, Костя подумал, что, наверное, есть в мире везучий мужик, на которого такая женщина смотрит с любовью.